Часть вторая. Один. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. Холодок бежит за ворот, шум на улицах сильней. Ты бы уж делал гимнастику под какую-нибудь антисоветскую музыку. Поэт стоит в дверях и с удивлением наблюдает голову по пояс революционера. Согнувшись, революционер пытается дотянуться кончиками пальцев до босой ноги. Окно в школьный двор распахнуто. Во дворе солнечно. Два подростка, сидя на бревнах, лениво плюют на дверь школьного сарая. «С добрым утром, милый город, сердце родины моей! Кипучая, могучая!» Революционер, тяжело дыша, наклоняется к кушеровскому старому приемнику, стоящему в углу на полу, убавляет звук до едва слышного шуршания. Антисоветской музыки не существует в природе. «О Боже, царя храни!» Монархический гимн. Как же вы, политики, без гимна живете? Но вот ты и придумай нам гимн, поэт. Вы уж как-нибудь сами. Переложите на музыку первые 10 строчек в круге первом. Остряк-самоучка. Где вчера шлялись? Покончив с укреплением организма, революционер тотчас переходит к его разрушению. Садится на подоконник и начинает сворачивать цигарку. На свадьбе были. Неужели люди еще женятся в наше время? Революционер радостно вдыхает слитр махорочного дыма. А по-твоему, Володь, они только в тюрьме сидят или только что вышли, чтобы опять сесть? Нигилист. Базаров, ты что против меня имеешь? Неделю на меня бочку катишь. Ну, не на тебя лично, положим, а на твое, как бы точнее определить, призвание, профессию, дело, которому ты служишь. Во. Яблочко от яблони недалеко падает. То, что твой папан зэков возил, не прошло для тебя даром. Удар ниже пояса. Я же тебе сам про отца и рассказал. И ты сам знаешь, что яблочные сравнения — хуйня на постном масле. В гражданскую войну бывало часто, что один брат воевал за белых, другой — за красных. Так что кончай травить. Вот у меня есть к тебе вопрос. Можно к вам с вопросом? Валяй. Революционер побалтывает босой ногой, спущенной с подоконника. Похоже, что у него хорошее настроение. Ты лично веришь в то, что возможно устроить справедливое общество? Чтобы не было откормленных наглых начальников, раскатывающих в «Чайках» и «Волгах», фашистской милиции, чтобы можно было напечатать любую рукопись, если у автора есть талант. Общество, где бы каждый действительно получал по заслугам. Веришь в то, что если разогнать компартию, все моментально станут хорошими? Ты-то сам хороший? Ты удержишься, чтобы не посадить десяток людей, сделавших тебе разницу в прошлом. Судью, например, который тебя судил в 1948, если он еще жив, и другого судью, посадившего тебя на второй срок? Задал не один вопрос, а сразу несколько. Некоторых придется посадить, Эд. Ничего не поделаешь. Большинство же, если они не станут выступать против нас, следует простить. С этого же и большевики с Лениным начали. Всех простили после октября. Но уже к зиме с 1917 на 18 год пришлось начать шлепать офицеров и буржуазию, потому как начались покушения на лидеров, стреляли и в Ленина, отчего он и умер позднее, и белые армии уже формировались на Дону. Ты что, мне урок истории устраиваешь? Я лучше тебя историю знаю. Я с тобой дискутирую, потому как многого не понимаю. В дискуссиях же, говорят, выясняется истина. Я вот не знаю, что делать. Ваше подпольное движение меня раздражает. Иногда я вам завидую, я не разделяю ваши методы, Мне они кажутся недостаточно эффективными. Но все же это лучше, чем сидеть на жопе и дожидаться смерти, как большинство населения. Я пишу стихи. Мне хочется делать это лучше всех в Москве и в Союзе. Однако писание стихов не удовлетворяет всех моих потребностей. Мне хочется действия. И я должен верить в дело, прежде чем действовать. А я не могу заставить себя поверить в ваше дело, потому что все не так, как вы объясняете. Что тебе не так, Эд? А все не так. Во-первых, не существует чистого противостояния двух лагерей — экс-жертвы и экс-палачи. Прошу тебя обратить внимание, что уже расстановка сил определяется вами по отношению к прошлому, Володя. Я обращаю внимание. Валяй дальше. Если мой отец сейчас капитан в армии, то его дядя Антон был раскулачен. Мой дед Федор, мамин отец, был арестован в войну, послан на фронт и погиб в штрафном батальоне. И если рассечь каждую советскую семью скальпелем, то обнаружится подобное смешение. То есть я хочу сказать, что наше общество густо переплетено, и коммунисты, как ты их с пренебрежением называешь, не чужаки, а родные братья, сестры и дяди всех нас. Это мы, в конечном счете. Так что ваша обещанная справедливость и демократическое общество не удадутся по одной простой причине, что вы не сможете отделить зерно от плевел. Инь и ян, знаешь, восточные символы, вкраплены один в другого. И еще я не верю, что вам удастся остаться спокойными, если вы каким-либо чудесным способом захватите власть. И от тебя, и от других политиков я много раз слышал: «Ну, придет наше время, выстроим вдоль стенки коммунистов и из пулемета, тра-та-та-та-та-та-та». Стенка, однако, должна быть необыкновенно длинной. Их 9 миллионов, если не ошибаюсь. Я такое говорю редко, когда поддам и злой. Ну а в случае вашей победы ты будешь делать это, когда поддашь и будешь злой? Не буду. Вот этого никто не знает, в том числе и ты сам. Ты не будешь, твои друзья будут. Захват вами власти я себе представить не могу, не верю, но то, что вы ее очень хотите, в этом я убежден. Хотите сесть в черные чайки и Волги. Особенно хочется детям вырезанных начальников. Якиру, Литвинову, разжалованным генералам вроде Григоренко, плохим ученым, потому и лезущим в политику, что они плохие ученые. Как только залезете в чайки, в Волги, в Кремль, на Мавзолей, тут же про демократизацию забудете. Будете себя вести, как коммунисты сегодня. Кто бы ни пришел к власти, государство обязывает к определенному поведению. Государство нужно уничтожить. Структуру, если вы настоящие революционеры. А смена властей — большое дело. Я не стану защищаться от твоих абсурдных аргументов. Замечу лишь, что ты, поэт, здесь, в кушеровской квартире, не далее как третьего дня, в присутствии свидетелей, разглагольствовал на тему твоей любви к оружию и о том, как тебе хотелось бы отстрелять определенное количество начальников. Сундук и Стесин могут подтвердить. Верно до точки. Говорил. Но я в справедливое устройство общества не верю и не ханжу, как вы. Я люблю автомат с зеленого детства, со времен, когда отцовская солдатня меня с собой на стрельбище брала. Мистическую тяжесть Калашникова я запомнил. Он символ власти, силы и мужественности. Социальные же идеи мне безразличны. Я верю в персональный героизм, в личное мужество. Я, по крайней мере, честно, не прикрываясь освобождением русского народа от злодеев-коммунистов, сказал, что мечтаю пусть раз в жизни пережить героический день, неделю, месяц. Мечтаю убивать моих врагов, ибо это благородно. Убивать он хочет. Сильная личность, ишь ты. Через пару лет будешь себе ходить, как все, на службу в какой-нибудь журнал, вроде «Юности» или «Современника». Видел я уже таких пылких юношей в моей жизни. Хуя, не буду. Предсказатели вроде тебя уже ошибались. 18 лет, Эдуард, Каждый может быть бунтарем. Это занятие молодых людей. Годам к 25 ты будешь петь, как все. И что? Мне уже 26, и я куда дальше от всех, чем был в 18. Я необычный человек. Нехуй применять ко мне общие модели поведения. Володька скребет одиссеевскую клинобороду и спрыгивает с подоконника. Откуда у тебя такое презрение к народу? И вырос на рабочей окраине, и был рабочим, и сейчас руками на хлеб зарабатывает, и, надо же, презирает народ, как аристократ в черт знает каком колене. Революционер садится на пол и зло натягивает носки. Когда тебя столько лет, в начале, в школе, потом повсюду, в уличных даже лозунгах, призывают любить и обожествлять народ, ты начинаешь подозревать неладное. Усиленно пропагандируют обычно гнилой товар. Именно потому, что я их слишком хорошо знаю, твой хваленый народ, Володя, я их и презираю. Меня они своей кротостью и нытьем не наебут. Жадные, завистливые, бесталанные. Мне их не жалко, и их пищеварительных мечтаний я не разделяю. Твои взгляды, Эд, доморощенное ницшеанство. Я вот не выношу советского человека, но народ. Как можно возражать против народа? Это инфантильно. А по мне инфантильны ваши прокламации, товарищ. Обвинения в ницшеанстве не соответствуют истине. В Заратустру я дальше 26-й страницы углубиться не смог. Басенная аллегоричность меня раздражает. Басен и сказок никогда не любил. Супермен же — реальность. Каждый большой творец — супермен. Володька с трудом выдирает пальцы, заклинившиеся между задником туфли и пяткой. Ой, блять! У кушера в хозяйстве есть рожок, между прочим. Также можно использовать ложку. Благо цивилизации. Вы не в тюрьме, товарищ. Володька улыбается. Ты напоминаешь мне сейчас, Эд, задиристое молодое животное. Не собаку, а... волка? На комплимент напрашиваешься? Волка следует заслужить. Когда перейдете к боевым действиям, дашь мне знать, Владлен? Правда, что твое настоящее имя не Владимир, но Владлен, что значит Владимир Ленин? Кто тебе такую хуйню сказал, Эд? Кто бы ни был, передай этому типу, что он достукается до пиздюлей, если будет продолжать распускать подобные слухи. А насчет боевых действий, я надеюсь, ты будешь с нами, когда наступят серьезные времена. Если решите захватывать центральное телевидение, бери меня с собой. Только чтобы мне дали особое пятиминутное выступление. Ты бы еще деньгами запросил. А что бы ты сказал, если бы тебе дали 5 минут на телевидении? Я бы, как крестьянин из анекдота, закричал «Караул, спасите!». А если серьезно? Революционер надел залоснившийся пиджак и завершил таким образом свой туалет. Если серьезно, я бы сказал... Поэт откашливается. Люди, хватит требовать все более высокого уровня жизни. Пора остановиться. Земля перенаселена уже сейчас, и ей все труднее удовлетворять ваши аппетиты. Положим конец прогрессу. Еще бы, я выступил против равенства. Поэт по-ораторски вздымает руку. Признаем, наконец, справедливую несправедливость природы, граждане. Все мы рождены биологически неравными. Слесарь и пекарь, помните, что ваш вклад в общечеловеческую деятельность ничтожен, и вы не по праву притязаете на блага, которых требуете. Образумьтесь, граждане, перестанем высасывать и без того истощенную планету нашу, как яйцо через соломинку. Умерьте аппетиты, направьте ваши энергии на цели нематериальные. Человечество, ты преследуешь ложные цели. Революционер смеется. Работяга выругается и выключит телевизор. Ну и мудак будет. Впрочем, он и есть. А ты тщеславен, Эд. Тебе хочется, чтоб тебя видела вся страна. Тщеславие тут ни при чем. Я видел однажды документальные кадры. В какой-то латиноамериканской стране ребята Герильерос захватили телевизионную станцию. Как раз в момент передачи новостей. Диктор сидит, читает по бумажке, вдруг выстрелы, стук дверей, шаги. Сбоку откуда-то выбегает небритый парень в берете с автоматом и начинает «Амигос!». Дальше я ничего не понял, но здорово. Парень спешит, глотает слова, щетина, берет. Автомат, между прочим, наш, советский, Калашников 47. Из таких отцовские солдатики на стрельбище палили, а я в гимнастерке до пят рядом сидел. Здорово. Чего хорошего? Если Софья Васильевна такую фильму крутанула, значит, это коммунистические блядские повстанцы захватили власть в еще одной латиноамериканской стране. Скоро приступят к построению лагерей. Не захватили, увы. Экран вдруг сделался черным, и только звук еще работал, и из темноты, приближаясь, слышны были выстрелы и крики по-испански. Повод же, по какому героизм проявлен, Володя, несущественен. Нацисты, всеми огаженные, потому как побежденных пинать легко, тоже подвиги совершали. Дивизии СС были составлены не из трусов, дорогой товарищ, что бы сейчас ни говорили. Героизм никакого отношения к системам и теориям не имеет. Героизм персонален. Героизм — это шило в жопе, это презрение к собственной смерти. Каша у тебя в голове. Нацисты, Герильерос, автоматы Калашникова. Вы теперешнее поколение удивительно незрелы. Я в твоем возрасте? Знаю. Сидел в лагере, баланду хавал, испражнялся в парашу, носил зэковский бушлат и все такое прочее. Кто тебя просил жить такой жизнью? Революционер даже краснеет от злости. Может быть, ему хочется дать бледному пииту по его наглой современной физиономии. Он открывает рот, но, не найдя слов, лишь возмущенно выругивается. «Ёб твою! Племя молодое, незнакомое!» Сомнение. Да здравствует сомнение. Скажем «нет» заблуждениям и шаблонам нашего времени. В дверь стучат. «Заказчица. Из журнала «Смена». Вынужден тебя оставить». У фокусника научился благим матом орать. Его тлетворное, стесенское влияние чувствуется. Кричит революционер вслед поэту.